Глава 6. Ройстон, если ты не прекратишь хмуриться, рискуешь перестараться со своими опекунскими обязанностями, то распугаешь всех достойных молодых джентльменов, кроме самых решительных. Джастин высокомерно вскинул бровь и перевел взгляд на бабушку, стоявшую рядом с ним у стены бального зала, где собралась толпа. Ярко горели свечи. Вдовствующая герцогиня все еще была немного бледна и непривычно покладиста, но, как и пообещала, поднялась со смертного одра и заняла обычное место хозяйки бала. Он пребывал в дурном настроении с того момента, как они с Элеонорой расстались на столь ледяной ноте, большей частью понимая, он справился с ситуацией из рук вон плохо. Нельзя отдавать приказы такой упрямой девушке, ибо в результате она сделает ровно противоположное. Хотя услышали это обвинение, она бы без сомнения ответила. Уж кто бы говорил. Нет, Джастин на мгновение не допускал мысли, что она может поощрить ухаживание Личфилда. Однако не сомневался, что она найдет любой иной способ отплатить ему за бесцеремонное, с ее точки зрения, поведение тем вечером. Он понял это в тот момент, когда увидел Элеонору, спускающуюся по величественной лестнице Ройстон-хаус. Изумрудно-зеленые глаза, непокорно вздернутый подбородок — все свидетельствовало о том, что наказание последует сегодня же вечером. В первый момент он удивился, почему бабушка остановила свой выбор именно на таком наряде для своей протеже. Однако, чем дольше смотрел, тем больше понимал, насколько проницательна старая леди. В моде были разноцветные шелка и прически с кричащими липоватыми перьями и шелковыми лентами. Элеонора же была одета в бледно-зеленое шелковое платье самого светлого оттенка, который он когда-либо видел. На руках тонкие кружевные перчатки выше локтя. Волосы, великолепные рыжие локоны, были стянуты назад в прическу и закреплены на затылке, спускаясь вниз мягкой волной и слегка задевая стройную шейку. Обнаженную шейку. В отличие от других женщин разных возрастов и сословий, в буквальном смысле увешанных драгоценностями, на Элеоноре не было никаких украшений. А в результате преуменьшенная элегантность Элеоноры превратила ее в голубку среди крикливо разодетых павлинов. Безупречный бриллиант идеальной огранки среди грубых и безвкусных сапфиров, рубинов и изумрудов. Как и ожидалось, в зале повисла мертвая тишина, едва только Стэнхоуп объявил об их появлении. Однако Джастин полностью сознавал, сегодня пристальное внимание обращено не только на него, но и на холодную молодую девушку с ним под руку. Он чувствовал, как слегка подрагивают ее пальцы. Единственный признак напускного спокойствия — в остальном Элеонора представляла собой идеальную картину элегантности и самообладания. Как и хотела бабушка, в ней сразу же узнали леди, которая была с ним на верховой прогулке сегодня днем. Леди открыто ее разглядывали из-за своих вееров и, с сожалением отметил Джастин, не подавали никаких признаков, что узнали незаметную компаньонку, вдовствующей герцогини. Джентльмены еще более открыто демонстрировали свое восхищение. Последнее вскоре подтвердилось не только во взглядах, но и в действиях. Как только Джастин представил Элеонору бабушке и ее ближайшим подругам, вдовствующей герцогине Чемборн и леди Сисили Готтерн, все эти молодые люди тотчас же окружили его, умоляя представить их. Каждый непременно желал с ней сегодня танцевать. Роль опекуна требовала, чтобы Джастин танцевал с Элеонорой ее первый танец. Герцог Ройстон не любил танцевать, всегда подчеркнуто вежливо отказывался, когда его приглашали, что теперь делало его внимание к Элеоноре еще заметнее и должно было упрочить ее место в обществе, как и хотела бабушка. Они за весь танец не обменялись и парой слов. Джастин изучал из-под полуприкрытых век ее холодно отстраненное лицо и, к своему удовольствию, неожиданно обнаружил, что она весьма изящно и грациозно танцует. Очевидное доказательство того, что она действительно умеет вести себя с леди и джентльменами. Хотя его не слишком радовали джентльмены, которые тут же ринулись заполнять ее больную карточку, стоило ему подвести ее обратно к бабушке. Элеонора словно расцвела от столь энергичных знаков внимания. И это тоже было не в радость. Он сжал губы, глядя через зал на девушку, которая в данный момент весело смеялась какому-то остроумному замечанию своего очередного партнера по танцам. «Лорда Бракстона едва ли можно считать достойным или молодым джентльменом», — коротко заметил Джастин, обращаясь к стоявшей рядом бабушке. «Глупости!» — отмахнулась Эдит, благосклонно улыбаясь, наблюдая за юной протеже. «Джереми Колсилд — вдовец и, к тому же, граф!» Джастин скорчил гримасу. «Он в два раза ее старше. Занимается поисками мачехи для своих многочисленных отпрысков, которых прячет в детской поместье Колсфилд-парк». Бабушка подняла седоватые брови. «У него всего трое детей, Джастин. Наследник, запасной наследник и девочка. Кроме того, любой, у кого есть глаза, видит. Бракстон буквально сражен Элеонорой. И едва ли сейчас думает, как найти своим детям новую мать». Джастин слишком хорошо видел. Джереми Колфилд действительно восхищается ею. Это было очевидно потому, с каким жаром тот на нее глазел и как держал за руку, пока они танцевали. Элеонора тоже явно ему симпатизировала. Вела себя открыто и естественно, отвечала на улыбки, охотно поддерживала беседу. Джастин про себя не мог отрицать, что Колфилд мог бы стать очень неплохой партией, если всерьез влюбится и сделает ей предложение, что должно было быстро положить конец его нежелательному опекунству. А оно, как выяснилось, оказалось еще менее приятным, чем он ранее думал. «Но боюсь, милорд, я уже обещала поужинать с вдовствующей герцогиней, леди Готтерн и графиней Эмбридж», — застенчиво отказалась Элли. Внимательный, красивый лорд Брэкстон, граф Колфилд, пригласил ее на ужин, когда они рука об руку покидали бальный паркет. После столь неприятного окончания прогулки с Джастином, Элли ждала их совместного появления на балу с небывалым трепетом. Однако, едва закончился их первый танец, она расслабилась и наслаждалась вечером. Главным образом, по причине очень теплого отношения джентльменов, по ее признанию. Например, предупредительный граф. Улыбка сразу исчезла, как только она увидела импозантную фигуру герцога Ройстона рядом с улыбающейся бабушкой. Тот неодобрительно смотрел на Элли и явно не собирался облегчать ее участь. Да из чего бы. За эти несколько часов на балу он не обмолвился с ней парой слов, а когда они закончили танец, Элли вздохнула с облегчением. Наверное, это лишь подтверждало его неприязнь к стремлению своей бабушки обеспечить будущее Элли и его собственной в этом роли. Он определенно давал понять, что никогда бы не согласился стать ее опекуном, если бы не леди Эдит и ее плохое самочувствие. К счастью, в последние несколько дней герцогине стало заметно лучше. Она все еще была бледна, но явно наслаждалась балом. Элли уже хорошо знала старую леди и понимала, даже будь это совсем не так, Эдит Сент-Джаст никогда бы этого не показала. Граф Бракстон явно был разочарован отказом Элли. «А может быть, если я и спрошу позволения удовствующей герцогини?» «Мисс Розвуд, моя подопечная Бракстон, именно у меня следует спрашивать позволение», — вклинился ледяной голос Джастина. Граф повернулся с довольной улыбкой на губах. «В таком случае, возможно, вы позволите мне сопровождать мисс Розвуд на ужин, Ройстон?» Герцог высокомерно посмотрел на него. «Боюсь, нет, Бракстон». «Но...» «Этого не будет, Элеонора», — твердо повторил Джастин, когда та попыталась запротестовать. «Прошу прощения за мою подопечную». Он вновь повернулся к графу. «Боюсь...» Она совсем не знакома с нравами общества и не осознает, какое привлекает внимание своей наивной кокетливостью. Элли распахнула глаза от столь несправедливого обвинения. После первого танца с Джастином она даже ни разу не присела, все последующие танцы были нарасхват. Элли полагала, что подобная популярность вызвана обычным любопытством, желанием посмотреть на диковинку, если на то пошло. И уж, конечно, она не искала ничьего внимания. Даже не думала с кем-нибудь кокетничать. «Извините, Бракстон». Не дожидаясь ответа, Джастин крепко схватил Элли за руку и потянул за собой. «Джастин!» «Мы подождем в столовой», — сообщил тот бабушке, которая подошла сзади и с мрачно-неприступным выражением быстро зашагал в комнату, где уже сервировали ужин, практически таща за собой Элли. «И кто теперь привлекает внимание к нам обоим?» У Элли горели щеки от унижения. Она едва поспевала за герцогом, с трудом удерживая на лице искусственную улыбку. Джастин окаменел. Он скрежетнул зубами и свирепо окинул взглядом тех, кто посмел глазеть в их сторону, заставляя наглецов стушеваться. «Ваша светлость!» «Даже не пытайтесь. Слабая попытка подражать моей бабушке вам не поможет». Он резко развернулся к ней и осекся. У него перехватило дыхание при взгляде на ее побледневшие щеки и выступившие веснушки. В ярко-зеленых глазах, полных негодования, блестели слезы. Да черт побери все это совсем! Он заставил себя идти медленнее и ослабил хватку. «Возможно, вам так сейчас и не кажется», — произнес он, пытаясь говорить мягче. «Но уверяю вас, я действую только в ваших интересах. Столь быстрое выделение Бракстона из всех джентльменов и приглашение с ним поужинать практически равнозначно объявлению о вашем согласии». Эля задаченно нахмурилась, подавляя слезы. «О согласии? На что?» «Принять его брачное предложение, которое вскоре наверняка бы последовало». «Это абсурд!» Элли в ужасе отшатнулась. «Меня же только-только ему представили!» Она побледнела еще сильнее. Джастин мрачно кивнул. «Вы мало знакомы с обществом и не знаете нюансов ухаживания». Элеонора затрясла головой, локоны упруго качнулись у белой шеи. «Я уверена, граф не имел в виду никакой фамильярности приглашением на ужин. Он просто хотел продолжить нашу беседу и узнать о моих взглядах. Наверняка он подыскивает компаньонку или гувернантку для пятилетней дочери». У Джастина перехватило дыхание. «Он обсуждал с вами ее будущее?» «Ну да». Его жесткий мрачный взгляд сообщил Элли, что она явно совершила промах. «Но это ведь вполне безвредная тема, разве не так?» Тот с жалостью посмотрел на нее. «Тема, которую джентльмен заводит, как правило, только с будущей мачехой указанного ребенка». Глаза Элли расширились. «Надеюсь, вы это не серьезно. Я едва его знаю». Джастин иронично хмыкнул. «Неужели вы действительно так наивны? В таком случае, полагаю, моей бабушке стоило бы несколько отложить ваше вступление в общество. Я не... Сегодня днем вам чуть не сделал непристойное предложение один из самых мерзких негодяев Лондона», — безжалостно продолжал Джастин. «А вечером вы бестактно обсуждаете с мужчиной его малолетних отпрысков». Элли покраснела от унижения, но сдаваться без борьбы определенно не собиралась. «Должна вам напомнить, этот мерзавец не заговорил бы сегодня со мной, не будь он вашим личным знакомым, и я действительно считаю, что граф Бракстон просто вел со мной светскую беседу». Герцог оборвал ее недоверчивым взглядом. «И при этом он обсуждал с вами будущее образование дочери?» Элли страдальчески нахмурилась. «Ну да. Неужели она зря принимала разговор Кулфилда за чистую монету? Тогда ей так не казалось. Но Джастину лучше известны нравы общества. И все равно беседа показалась ей совершенно безобидной. Джереми Кулфилд был ужасно растерян, явно не представляя, как в одиночку растить маленькую девочку. О, боже! Кажется, мой вечер сегодня потерпел полный крах». Элли едва не разрыдалась, глядя на восхитительное блюдо, так заманчиво выставленное перед ней на столе. Джастин сухо улыбнулся. «Не стоит так переживать, Элеонора. Одна неподобающая беседа с джентльменом не обязывает вас провести с ним всю оставшуюся жизнь. Да если бы подобное предложение и поступило, я бы не дал разрешения на этот брак. Не сомневаюсь, в данный момент моя бабушка извиняется за ваше поведение перед Бракстоном, ссылаясь на вашу неопытность в подобных делах». «Надо же, какое облегчение!» — резко парировала Элли. Испытываемое ранее чувство благоденствия кануло в небытие. Она-то думала, что все делает правильно, с достоинством, воспитанностью, как и подобает подопечной герцога. А оказывается, она поддерживала графа Бракстона в заблуждении и позволяла думать, что поощряет его знаки внимания. Она горестно вздохнула. «И как вам только удается столь ловко и долго избегать прачных ловушек, ваша светлость?» Мрачное настроение, владевшее Джастином последние полдня, внезапно куда-то исчезло. Он со смешком подвинул для нее стул. «Полагаю, этот успех можно приписать моей скрытности и хитрости». Элеонора поджала губы и села. «Тогда, вероятно, вам следует подумать, как обучить меня этим навыкам, поскольку, боюсь, я на этот счет в полной растерянности». Джастин с любопытством посмотрел на нее, пристроился в кресле, подождал, пока лакей поставит перед ними блюдо со сладостями, и после этого удостоил ее ответом. «А вы не считаете, что для вас большая удача стать графиней Бракстон?» Элеонора покачала головой. «Конечно, граф приятный джентльмен, но у меня нет желания становиться женой человека, который не любит меня всем сердцем, ибо я хотела бы любить своего мужа». Джастин пристально изучил ее лицо. «Из-за безрадостных обстоятельств брака вашей матери с моим кузеном?» Элеонора кивнула. «Для меня нет ничего хуже такой судьбы». Джастин невольно восхитился ее убежденностью, хотя сам придерживался противоположного мнения. Он считал, что лучше выбирать жену по происхождению и способности произвести на свет здоровых детей. «Кстати, об этом». «А что вы думаете о детях?» — спросил он. «Хотите иметь сына или дочь?» Зеленые глаза Элеоноры озорно блеснули, и она быстро оглядела столовую, где уже вовсю сновали представители светского общества, желающие подкрепиться. «Мне кажется, или этот разговор также перешел грань допустимого, как и наше с лордом Колфилдом обсуждение образования его юной дочери?» Она подалась вперед, подцепила на вилку кусочек сочного ананаса и поднесла ко рту. «Возможно», — с сожалением признал Джастин и обнаружил, что не может оторвать глаз от ее наливных губ, в которых исчезал сочный фрукт. Элеонора задумчиво прожевала ананас, проглотила и провела языком по полным губам, слизывая остатки сока. «Конечно, я бы очень хотела иметь детей, и по меньшей мере двоих, мальчика и девочку, но только...» «Только от мужчины, который будет любить вас всем сердцем!» Сухо закончил он за нее. Элли улыбнулась. «Почему вы так цинично относитесь к любви, ваша светлость?» «Ваша светлость?» — герцог поднял бровь. «А вам не кажется, что задавать мне такой личный вопрос одновременно со столь официальным обращением несколько нелепо?» «Возможно», — признала она внезапно охрипшим голосом. Ее щеки вспыхнули румянцем. «Возможно, Джастин», — напомнил он. «Обращайтесь ко мне по имени». Элеонора моргнула, чувствуя, что в разговоре появляется какая-то неясная подоплека. «Разве не более правильно называть вас Ройстоном, как зовет бабушка?» «Слишком формально», — отрезал он. Элли опустила ресницы. «Не уверена, что вдовствующая герцогиня одобрит». «И что же именно я могу не одобрить?» Живо вмешалась Эдит, присоединяясь к ним, вместе с леди Сисили и леди Джослин. Ее внук тут же поднялся, вежливо помогая дамам усесться по другую сторону стола, и снова вернулся на свое место рядом с Элли. «Я пытался убедить Элеонору называть меня по имени, когда мы с ней одни или в компании родственников, ну или близких друзей», — пояснил он, кивком поприветствовал подруг бабушки. Леди Сисили словно смутилась и беспокойно взглянула на вдовствующую герцогиню. «Я не уверена, что...» «Эдит?» «Думаешь, это позволительно?» Леди Джослин неуверенно нахмурилась. В подобных вопросах она всегда полагалась на герцогиню. Та пристально посмотрела на внука и затем ответила. «Почему бы и нет? В конце концов, они родственники, пусть и по браку». «Да, но я по-прежнему не уверена, что...» Хор сомнений прервала герцогиня, обратившись к внуку. «Ты был излишне резок с Бракстоном, Ройстон». «Неужели?» В его голосе не слышалось ни малейшего беспокойства. «Ты отлично знаешь, что да». Бабушка нахмурилась. «Уверен, он быстро оправится от потрясения», — рассеянно пробормотал Джастин, подцепил вилкой кусочек какого-то фрукта и заманчиво остановил перед лицом Элли. Даже при всей своей наивности и неопытности Элли чувствовала, это совершенно неподобающе. Кроме того, Джастин не отрывал своего горящего взгляда от ее полуоткрытых губ, и это тоже ее беспокоило. Одновременно она осознала произошедшую с ним перемену. Всего несколько минут назад ругал ее за предполагаемое кокетливое поощрение лорда Колфилда, а сейчас сам бесстыдно с ней флиртовал. Неужели он так и задумывал? Может, он хочет проверить, усвоила ли она урок, вынесла ли что-то из их разговора? Однако, какова бы ни была причина его поведения, результатом стало нежелательное внимание к ним обоим. Элли нервно посмотрела по сторонам и поняла. Подруги, вдовствующие герцогини, явно шокированы интимностью жеста, которым герцог предлагал ей ломтик фрукта. Леди Сисили и леди Джослин, казалось, задержали дыхание, ожидая ее ответа. Лицо же Эдит, к сожалению, было столь же бесстрастно и загадочно, что и у внука. Элли холодно улыбнулась и отодвинулась назад, стараясь не откидываться при этом на спинку стула, как когда-то учила ее мать. «Благодарю вас, ваша светлость. Мне больше не хочется ананаса. Возможно, вам самому стоит им насладиться, ручаясь?» Он просто восхитителен. Элли напряженно затаила дыхание, ожидая, что теперь сделает или скажет Джастин.